Наши эксперты на основании оценки сложившейся ситуации смоделировали поведение террористов. Доктор Иванов указал Димке на электронную карту с отмеченным маршрутом и некими контрольными точками. Шторм, в который попали и мы, и угнанный агрессивными фанатиками пароход, не позволил террористам получить большую фору во времени. Кроме того, после того, как шторм утих, над этим побережьем Исландии еще долго шел дождь. Согласно нашим расчетам, террористы смогли покинуть пароход-ловушку не более чем за 12 часов до нашего прибытия, что означает следующее. Фанатики продвинулись вглубь Исландии не более чем на 60-70 километров. Местности они не знают, конкретной цели маршрута не имеют, поэтому поначалу будут двигаться на какие-либо значимые ориентиры. В указанном радиусе таковых несколько, но все они нам известны. Начавшийся вчера дождь вызвал нашествие мутантов из опасных зон, и одна из таковых как раз находится неподалеку. Не остается сомнений в том, что агрессивные фанатики, завидев ухудшение погодных условий, прекратили движение и сосредоточились на поисках укрытия. Продолжить путь они смогли не ранее часа назад, когда выпадение осадков прекратилось, и орды мутантов начали возвращаться в свои гнезда. Воздушная разведка выявила несколько предполагаемых мест, где могли бы укрыться террористы во время дождя, и мы осмотрим их все. Либо мы уничтожим фанатиков там, либо нападем на их след и настигнем. Ваш отряд, офицер Малинин, сможет отомстить беспринципным террористам за гибель своих товарищей. Вы решили проблему с оружием и снаряжением? Да, сэр, отчеканил Димка. Нас обеспечили всем необходимым по высшему классу. Прекрасно, оценил знаменитый ученый. Как ваша нога? Беспокоит при ходьбе. Димка поморщился. Я ударился больным местом во время операции на пароходе. Но это не проблема, сэр. Я готов командовать отрядом и сражаться за конфедерацию. Похвально, похвально, молодой человек, заулыбался доктор Иванов. Будущее Готленда в надежных руках, не сомневаюсь. Высадка через час. Вас пригласят. Не смею больше задерживать. Димка вернулся к отряду ставить задачи. К его приходу Абдулла выстроил всех в коридоре и, пожирая командира преданным взглядом, доложил, что все Димкины приказания выполнены и отряд к бою готов. Димка придирчиво осмотрел солдат и остался доволен усердием подчиненных. После отчаянной резни на пароходе начальство оценило мужество и преданность его отряда, и отношение престарелых командиров заметно улучшилось. А вместе с этим серьезно улучшилось и обеспечение. Поредевший до 8 человек плюс командир Димкин отряд получил на вооружение самое настоящее оружие старого мира. Мощнейшие штурмовые винтовки, нарезные, с подствольными гранатометами, прошедшие капитальный ремонт и находящиеся в отличном состоянии. Кроме патронов и подствольных гранат, им были выданы настоящие ручные гранаты, бутылки с напалмом, электрические фонари, а Димке, как командиру, даже выдали рацию. Броня, правда, осталась у каждого своя. Ее подлатали в корабельных мастерских. Но позже, когда экспедиция вернется на Готланд, всем обещали изготовить снаряжение по эксклюзивным технологиям конфедерации. Такое носят престарелые морпехи. Очень крутая броня. Наверное, не хуже, чем у штурвала, но точно легче. Им ведь под бронежилетной основой, накрытой кольчужным верхом, слой толстой резины не нужен. Это для герметичности и влагонепроницаемости делается, а тем, кто получил антивирус, влага не страшна. Хотя, с другой стороны, лишний слой резины – это дополнительная защита. Когда в руку клыкарь вцепится, каждый миллиметр на вес золота. Титановую кольчугу клыкарь не прокусит, но клык может угодить туда, где расстояние между кольцами увеличено, например, на локтевом сгибе или в подмышке, а удар крушителя – там резина играет роль лишнего амортизатора. Хотя, конечно, лишнего – это неправильный термин. Если все тщательно взвесить, то штурваловская броня лучше подходит для рукопашной резни с мутами. Но с настоящим оружием старого мира до серьезной рукопашной вряд ли дойдет. А пара-тройка хрипунов морпеховской брони ничего не сделает. Зато ходить в облегченном снаряжении – милое дело. Интересно, офицерская броня конфедерации круче солдатской? Ведь Димке положен офицерский комплект. Или эксклюзивная броня морпехов круче всего остального? На манер анклавовской эксклюзивной брони штурвала? Тогда на ней должны быть офицерские знаки различия. Чтобы Димку нельзя было перепутать с обычным солдатом его отряда. «Окей, команда!» Для большей солидности заявил Димка на английском. И еще раз обвел всех суровым взглядом. «Высадка начнется через 50 минут. Воздушная разведка определила места вероятного нахождения террористов. Мы отомстим им за гибель наших товарищей». «В ремонтных мастерских оружейники сказали, что высаживаться будет элитное подразделение». Абдулла подобострастно сверлил Димку черными масляными глазами. «С настоящей боевой техникой. Командование не сказало, в чем заключается наша задача. Мы ведь пешком». «Нас тоже обеспечат техникой», – важно ответил Димка, демонстративно поправляя гарнитуру рации. «Пока это все, что известно. Детали еще обсуждаются. Вертолет ушел на разведку. Командование ждет их доклада по радиосвязи». «Офицер Малинин!» – зашипела рация как нельзя вовремя. Димка специально выкрутил громкость на максимум, чтобы даже с подключенной гарнитурой подчиненные слышали, что он на связи. Пусть лишний раз видят, кто тут главный. «Это контроль, как слышите?» «Контроль, это Малинин». Димка принял небрежный вид, будто такая мелочь, как общение по рации, для него обычное дело. «Слышу вас громко и отчетливо». «Выводите отряд на палубу», – велел контроль. «Доложите полковнику Левинский». «Принял», – подтвердил прием Димка, подражая престарелым морпехам, и скомандовал. «Выходим». На палубе корабельная крановая стрела спускала на воду знакомый баркас, и Димка подвел отряд к группе старых морпехов, наблюдающих за этим процессом и лениво ругающих погодные условия. Димка выстроил солдат, поставил их по стойке смирно и, чеканя шаг, направился к полковнику Левински, знакомому по брифингам доктора Иванова. «Господин полковник!» Димка приложил руку к помятому клыками клыкаря шлему, выполняя воинское приветствие. «Отряд офицера Малинина по вашему приказанию прибыл». «Грузитесь на баркас, офицер!» Полковник Левинский кивнул в сторону престарелых матросов, разворачивающих с корабельного борта веревочную лестницу. «Ваш отряд высаживается первым. Задача – взять под контроль берег и обеспечить высадку основных сил. При обнаружении мутантов или зараженных уничтожьте их. Если уничтожение своими силами невозможно, выходите в эфир, вас поддержат с воздуха. Вертолет возвращается и будет над берегом через 20 минут». «Есть, господин полковник!» – козырнул Димка, скрывая удивление. Оказывается, Левинский говорит по-русски, с сильным акцентом, но бегло и вполне понятно. А на брифингах выглядел так, будто не понимает ни слова из докладов Димки и его солдат. Ему постоянно что-то шептали на ухо, и Димка был уверен, что это кто-нибудь русскоязычный переводил полковнику незнакомую речь. На этот раз спуск по веревочной лестнице дался Димке легче, сказывался опыт. Баркасом рулил все тот же старый морпех. Сегодня он выглядел более приветливо и даже поздоровался со всеми сразу. Абдулла тактично уселся в самый дальний угол, чтобы не попадаться морпеху на глаза, и баркас двинулся к берегу. Димка достал выданный ему как командиру бинокль и принялся зорко всматриваться в полосу прибоя, неторопливо бьющую востов взорванного парохода. Мутов нигде не было видно. Каменистые холмы в глубине суши тоже выглядели пустыми. Конечно, мутанты могут затаиться внутри раздолбанного парохода и сидеть там в ожидании, когда кто-нибудь подойдет близко. Какое-то примитивное понимание опасности у них имеется. Когда их убивают в больших количествах, они делают выводы, если их остался, к примеру, десяток. И через дыры они видят корабль или много вооруженных людей, то могут и вообще не напасть. Ну, в смысле, не нападут те, кто сам видел, как этот корабль или люди сеют смерть. Потому что понимают, что их слишком мало. Но расслабляться нельзя. На берегу нет ни одного трупа, а вчера их там валялись десятки. Значит, во время ночного дождя кто-то все подобрал и утащил жрать. Вопрос в том, куда? Если в гнездо, о котором упоминал доктор Иванов, то берег чист. Под дождем муты, не останавливаясь, запросто добегут до любого гнезда. Пусть до него 100 километров будет, лишь бы дождь не прекращался. Пришлых мутов, тех, что были на пароходе, местные наверняка разорвали и сожрали, а сам пароход им не нужен, раз поблизости гнездо есть. Скорее всего, это станция метро. Муты в любом городе обожают жить метро. И в исландском метро их по-любому полно. Затопили подземные тоннели и плодятся там. А в озерах, про которые говорил доктор Иванов, живут загородные муты. Вот только городских построек не видно даже на горизонте. Кругом только трава да камень, даже деревьев нет. Значит, ближайший город достаточно далеко, и тамошние муты вполне могли сюда и не прийти. Тогда трупы растащили те, кто выжил внутри острого парохода. То есть у них сейчас полно еды, и в бой они точно не пойдут. Со всех сторон получается, что опасность на берегу Димку не поджидает. Этот вывод придал ему уверенности, и Димка развил бурную активность, едва баркас коснулся берега. Он бегом повел отряд к ближайшему холмику, объявил его своим наблюдательным пунктом и оставил при себе магу на всякий случай. Остальных солдат Димка расставил в широкую цепь, назначил Абдулу старшим и отправил занимать прилегающие к побережью возвышенности. «Следи за пароходом», — приказал Димка маге. Едва цепь не широким шагом побежала прочесывать местность. «Если заметишь мута, докладывай. Я пока осмотрю местность». Холодный ветер стих, немного потеплело, и Димка приник к биноклю. Он принялся шарить взглядом по голой пустоши, прилегающей к побережью, в поисках угрозы. Вскоре из глубины острова показался вертолет, и Димка направил бинокль, находящую кругами над берегом, боевую машину и ее оружейную подвеску. Еще через 15 минут вернулся Абдулла и доложил. «Господин офицер, вокруг чисто. Я расставил посты на двух холмах, тех, что повыше. Но тут никого нет на 3 километра в любую сторону. Это по-любому. Следов мутантских полно. Весь берег истоптан, но самые свежие ведут туда». Он указал рукой вглубь острова. «Их дофига! Когда дождь закончился, муты ушли с побережья. Они же здесь берег не любят. Нет тут никого и спрятаться негде. Норы пещер мы не нашли, а толпу на голой местности вертушка бы заметила. Из укрытий только этот раздолбанный пароход. Но если там кто-то и выжил, то не дернется, иначе уже повылазили бы. Короче, можно начинать высадку». «Окей», — оценил доклад Димка и потянулся к укрепленной в лямочном кармане рации. С непривычки с первого раза палец не попал на тангенту, и круто выйти в эфир, как это делают престарелые морпехи, не получилось. Пришлось опускать взгляд и смотреть, куда нажимать. «Контроль, это офицер Малинин, берег чист, можно начинать высадку». «Офицер Малинин», — откликнулся контроль. «Уточните обстановку в точке высадки». Димка почти слово в слово повторил доклад Абдулы, после чего контроль похвалил его за хорошую работу и приказал держать позиции и не снимать посты до особого указания. Потом в эфире прозвучала команда к началу высадки, и Димка поднял бинокль, отыскивая взглядом грузовую стрелу. Интересно же, как будут выгружать элитный отряд и что у них за транспорт? «Ого!» – удивленно воскликнул Абдулла. «Вот это супер! Крутяк!» – подтвердил мага. «Только почему нас так не высаживали? Походу, для нас это слишком дорого!» – язвительно ответил Абдулла. «Не заслужили еще!» Димка торопливо опустил бинокль и оглянулся. Оба солдата смотрели на десантный корабль. И он понял, что направил бинокль совсем не туда, где происходили захватывающие дух события. Никто не собирался высаживать элитный отряд при помощи кранов или веревочных лестниц. Оказалось, что почти вся кормовая часть десантного корабля – это огромные ворота. И сейчас они открывались прямо в море. И из них одна за другой выплывали устрашающего вида боевые машины старого времени, на броне которых сидели вооруженные до зубов солдаты. «БМП амфибии!» – восхитился мага. «Я читал, что такие раньше были, но чтоб увидеть...» «На них должны быть автоматические пушки», – произнес Абдулла. «Интересно, еще работают?» «Башен не видно, народу много сидит». Мага вглядывался в плывущую технику. «Стволов 50 в отряде, не меньше». «А, вот вижу башенки. Не пойму, что за орудие. Там все кожухом закрыто, толстенным. Не видно ствола». «Это защита от мутов», – уверенно заявил Абдулла. «Чтобы ствол не сломали, крушитель запросто оторвет, если взбесится. А так, под кожухом, он ствол от остальной брони не отличит. Видишь, как кожух наварен? Когда башня в походном положении, между ним и броней просвета нет. Орудийный блок сливается с остальной машиной воедино. Человек поймет, где что, а мутант нет. Даже, наверное, не всякий зар догадается». «Значит, эта техника подготовлена для работы под ливнем. То есть это те спецы, которые из Готланда на материк в экспедиции за технологиями и бабами ходят». «Получается, на корабле с самого начала было полно бойцов и крутых стволов старого времени, но на пароход отправили только нас с нашим старьем», – подытожил мага. «Проверяли, значит». «Надеюсь, проверили». В голосе Абдуллы вновь мелькнули озлобленные нотки. «Пешком бежать за БМП хоть не заставят?» Он поймал косой Динкин взгляд и тут же принял кроткий вид. «Я имею в виду, что пешком мы будем задерживать ход операции. Могут возникнуть проблемы». «Разберемся», – сурово произнес Димка. «Я переговорю с начальством». На этот раз гнобить Абдуллу он не стал. При виде колонны непобедимой боевой техники старого времени, запросто плывущей по морю от десантного корабля к берегу, ему и самому стало обидно. Он чуть не погиб там, внутри этого чертового парохода. Руководство экспедиции могло бы выделить им больше поддержки, хотя бы прикрытие дать, чтобы оно снаружи все под контролем держало. Было бы кому вскрыть дверь, возле которой их зажали муты. Но задавать вопросы начальству не пришлось. Командование больше не сомневалось в надежности Димкиного отряда. Это выяснилось быстро. Как только пятерка громадных бронированных амфибий элитного отряда выехала на берег, Димку по рации вызвали к головной машине. Он оставил Абдуллу с магой осуществлять визуальный контакт с постами на вершинах холмов и поспешил к колонне. И вообще, надо держать этих двоих подальше от начальства. Не хватало, чтобы кто-то из них опять ляпнул что-нибудь, не идущее Димке на пользу. Пока Димка бежал к головной машине, колонна остановилась, и бойцы элитного отряда начали неторопливо покидать броню амфибий. Берег заполнился людьми, и Димку вновь кольнула обида. «Да тут столько солдат, что тот пароход можно было зачистить даже с мутантами!» Но все его печали мгновенно рассеялись, едва он добрался до головной амфибии. Вблизи плавающие БМП оказались еще огромнее и смертоноснее. Больше 2 метров в высоту, сплошная броня, мощные гусеничные траки, наблюдательные приборы и прожекторы, забранные стальной сеткой. Ни один мут не разобьет. И все целое и работает. Вот что значит технологии. «Малинин!» Возле головной БМП обнаружилась группа престарелых офицеров во главе с полковником Левински. «Ко мне, бегом марш!» Командование элитного отряда было еще старше, чем их солдаты. Если элитным бойцам на глаз Димка дал лет под 60, то офицерам было под 70. Коренные граждане конфедерации все старые, и в общем-то несложно понять, почему на пароход отправили Димку со своими людьми. Но все равно обидно. Он подбежал к полковнику, вытянулся во фрунт и доложил о прибытии. «Высадка прошла успешно», – сообщил полковник Левинский. «Дальнейшее наблюдение будет осуществляться с воздуха. Собирайте своих людей, офицер, и усаживайте на броню. Вам выделена головная машина. «Командир БМП, капитан Моисеенко!» Левинский указал на одного из престарелых офицеров, что был заметно моложе полковника. «Он назначен вашим непосредственным начальником. По всем вопросам обращаться к нему. Также с вами будет следовать проводник». Левинский кивнул в сторону хвоста колонны, откуда пара морпехов вела к ним того самого Зара в шкурах, которому вчера показывали вылет вертолета. На этот раз у Зара вместо убогого каменного топора на поясе висел мачете. Выделанные для переноски воды кишки мутанта были заменены флягой, а на голове красовался стальной тактический шлем морпехов. Выглядел Зар нелепо, но сам он при этом светился от гордости и явно был очень доволен. «Он что, местный?» – уточнил Димка. «Я его вчера видел, он по-русски говорит. В Исландии разговаривают на русском?» «В Исландии говорят на исландском». Полковник Левинский не стал скрывать иронию. «И даже не подозревают о существовании России. А этого мы подобрали в море, в 20 километрах от Готланда, когда отправлялись в данную экспедицию. Сидел в какой-то самодельной байдарке и пытался удить рыбу. Очень живучий Зар, раз не издох и не утонул во время плавания. Понять, откуда именно он плыл, не представляется возможным. Географии он не знает, читает по слогам. Выяснить удалось немного. Жил где-то в регионе Санкт-Петербурга, в одиночку дошел до побережья и отправился искать общину, хранящую мудрость старого мира. Соответственно, можно считать, что он ее нашел. Но прежде чем он станет одним из нас, он должен доказать, что достоин быть хранителем древней мудрости, чем он в данный момент и занимается. Этот Зар вырос почти дикарем, он отлично знает повадки мутантов и распутывает их следы. Это пригодится. Кроме того, в нем выразила заинтересованность научная команда. Дикарем занимаются специальные люди, вам запрещается вмешиваться в их работу. Вам надлежит оказывать им содействие, а также уничтожить дикаря, если он мутирует. Дальнейшие инструкции получите от капитана Моисеенко. Вы свободны. Димка собрал свой отряд перед головной БМП и коротко обрисовал ситуацию. Настроение солдат немедленно улучшилось, и боевой дух возрос. Потом появился капитан Моисеенко. Он сообщил, что колонна выдвигается через 10 минут, и за это время он проинструктирует Димкиных солдат о том, как правильно сидеть на броне во время движения и как нужно прятаться внутри БМП, если начнется дождь. Вплоть до команды начать движение, Димка вместе с остальными с энтузиазмом отрабатывал погрузку-выгрузку в БМП, то взбираясь на броню, то задраивая люки внутри десантного отделения. В стальном чреве могучей непобедимой машины не страшен никакой ливень, хоть с грозой, хоть с тремя грозами. Единственное, что доставляло дискомфорт, так это вонь, идущая от шкур Зара-проводника. Самого Зара отмыли, но его наряд вонял изрядно. А так как Зар тоже принимал участие в отработке погрузки-выгрузки, то приходилось эту вонь терпеть. Димка даже украдкой переговорил с русскоговорящими морпехами, которые рулили Заром, чтобы пока нет дождя, вообще не пускать дикаря внутрь БМП под каким-нибудь предлогом. Но те заявили, что возню с Максимом, так звали Зара-проводника, держит на контроле лично доктор Иванов, и они не могут пойти Димке навстречу. «Доктор Иванов в составе экспедиции?» – удивился Димка. «В смысле, он едет с нами?» «Он находится на борту командной машины полковника вместе с остальными учеными научной команды», — объяснил престарелый морпех. «Это предпоследняя броня в колонне, но я тебе не советую отвлекать его по пустякам. Они заняты важными исследованиями во имя человечества». Димка заверил его, что все прекрасно понимает, и предпочел не обращать на Зара внимания. Вскоре пришел приказ начать движение. Все заняли места на броне, и колонна направилась вглубь Исландии. В первую минуту Димка изрядно струхнул. БМП мчались с огромной скоростью, под 40 км в час, вдвое быстрее, чем паровой танк. да еще покачивались на неровностях местности, и казалось, что его вот-вот сорвет с брони и вышвырнет прочь, в результате чего он весь переломанный умрет в жутких мучениях. Димка изо всех сил вцепился в башню, стремясь удержаться на бешено мчащейся БМП, и от запредельного напряжения у него свело пальцы на руках. Остальные чувствовали себя не намного увереннее. Зары вовсе дрожал от страха, и Димка, стараясь выглядеть непоколебимым, подрагивающим на каждом кивке идущей машины голосом, спросил у морпехов, почему отряд не едет внутри БМП, раз там есть десантное отделение. «Здесь обзор лучше, в случае чего мы сможем среагировать раньше и быстрее, чем если все набьемся внутрь», — лениво объяснил один из приставленных к Зару сопровождающих. «Можно вести огонь сходу, особенно из подствольников удобно, муты бегают толпами, их гранатой хорошо накрывает, особенно прыгающий, и вообще внутри тесно, туда залезть всегда успеется». Со сказанным Димка согласен не был, но предпочел не вступать с пожилым морпехом в спор при подчиненных, и с понимающим видом кивнул, мол, все ясно, как божий день. Потом колонна отошла от берега на значительное расстояние. Местность вокруг стала неровной, БМП снизили скорость, и Димке стало спокойнее. После безумной гонки на скорости 40 км в час езда при 20 км в час уже не казалась ему такой быстрой, как раньше. А минут через 40 езды Димка и вовсе вошел во вкус. Все-таки технологии – это сила. Сколько живешь, столько в этом убеждаешься. Вот только когда БМП преодолевает очередной подъем или спуск и наклоняется при этом, все равно поджилки трясутся. Престарелые морпехи ухмыляются и говорят, что это с непривычки. Потом привыкаешь и даже понравится. Может быть и так. Димка не спорил. Лишь бы снова летать не заставили. Он посмотрел в небо, на стрекочущий высоко вверху вертолетный силуэт. Винтокрылая машина то двигалась над колонной, то уходила далеко вперед, почти теряясь вдали, то начинала кружить по очень большому радиусу. Вертолетчикам оттуда видно лучше, чем тем, кто сидит на броне. Зачем вся эта возня с сиденьем сверху? Сидели бы себе спокойно в десантном отделении, в тесноте, да не в обиде. К первому возможному укрытию террористов приблизились через 2 часа езды. Неглубокая пещера в нагромождении скал никак не могла быть надежным убежищем от тысячи другой мутов, носящихся под дождем, сломя голову. Но полковник Левинский заявил, что будет проверен каждый камень, за которым агрессивные фанатики могут укрыться даже сугубо теоретически. На этот раз к штурму подошли серьезно. Отряд спешился. А Димкино подразделение, которое полковник наименовал взводом, несмотря на то, что в нем имелось всего 9 человек, было отправлено на зачистку. Перед атакой головная БМП с оглушительным грохотом выпустила в пещеру несколько снарядов, и пещера полыхнула пламенем. Оттуда брызнули потоки каменного крошева вперемешку с облаками дыма и пыли. Пока все это оседало, Димкин взвод был уже у самой пещеры. Внутрь метнули гранату, после чего устремились в атаку. Пещера оказалась достаточно глубокой, но прямой и ничем не закрытой. Внутри обнаружилось полно разгрызенных костей и никого живого, и полковник приказал завести туда проводника. Зар по имени Максим, которому специально для удобства работы подарили настоящий электрический фонарь, увлеченно освещал им каждый миллиметр пещеры, и Димка стал подозревать, что дикарю просто нравится сам процесс. «Чистых тут не было», — резюмировал наконец-то Зар, когда суровый взгляд сопровождающего заставил его оставить в покое новую игрушку. «Муты сюда забегают часто, но это не их пещера. Тут медведь живет, очень большой. Сейчас его нет. Ушел куда-то 5 дней назад. Может, знал, что скоро дождь пойдет, и спрятался где-нибудь. Звери они хитрые, непогоду чувствуют и заранее от мутов укрытие ищут. Кроме него тут никто не ел. На костях следы только медвежьих клыков». «Хорошая работа, Максим», — похвалил Зара престарелый морпех. «С таким проводником, как ты, подлые убийцы от нас не уйдут. Возвращаемся к БМП». Все потянулись к выходу, и Димка украдкой закатил глаза к потолку. «Офигеть! Хорошая работа! Сразу не мог сказать, что мы тут зря время теряем. Ходил тут, светил, в самодвижущийся прожектор играл, а террористы за это время уходят все дальше. Да этому Зару стоило влепить по спине прикладом за такую хорошую работу». К удивлению Димки, полковник Левинский тоже похвалил Максима, отчего Зар преисполнился одновременно счастья и чувства собственной значимости. Потом отряд погрузился на БМП и двинулся к следующей точке. Местность вокруг стала гористой, густо поросшей разными травами, но все так же пустынной. Никаких городов, даже на горизонте не видно силуэтов высотных зданий, только здоровенные горы, покрытые снегом. Кто бы мог подумать, что такие бывают? Хотя, чему удивляться, если тут в июне такая холодина стоит? Потом посреди пустоши обнаружилась старая дорога, сильно поросшая травой. Колонна пошла по ней, и ехать стало намного комфортнее. Эта дорога и привела отряд ко второй потенциально опасной точке, замеченной вертолетчиками. Здесь Димка впервые увидел исландские дома. Маленький поселок был давно безлюден и разрушен. Одно- и двуэтажные домишки зияли дырами и проломами в крышах. Помня о коварстве террористов, Димкин взвод зачищал их по всем правилам, тщательно и безопасной спешки. На это ушел час, по итогам которого стало ясно, что тут тоже никого нет. Но зар-проводник, которого отправили осматривать заброшенные развалюхи, нашел следы почти сразу. «Здесь были чистые». Он возбужденно жестикулировал, указывая то на примятую траву, ничем не отличающуюся от остальной точно такой же травы, по которой только что проходили Димкины солдаты, то светя фонарем на потемневший и потрескавшийся пол внутри дома. «Вот их следы, видишь? Здесь они пережидали ночь, забаррикадировались на чердаке. Как их муты не сожрали? Наверное, они уже заразились, потому и выжили. Муты их не заметили, хотя по крыше прыгун бегал. Его следы не перепутаешь. У прыгунов ступни другие, не похожи на других мутов. Если бы чистые не заразились, он бы по запаху их нашел». «Ты уверен, Максим?» — переспросил его сопровождающий морпех. «Как тут спрячешься-то?» «На чердаке они сидели», — с абсолютной уверенностью повторил Зар. «Собрали всякие деревянные вещи, которые по домам валяются, и ими забаррикадировались». Он неожиданно ловким прыжком вознесся к чердачному окну, зацепился руками за какую-то деревяшку и проворно влез внутрь, немедленно высовываясь обратно. «Залезайте сюда, я покажу». Он протянул морпеху руку. «Давай руку, тут по-другому не залезть. Они специально лестницу разобрали, чтобы муты случайно на чердак не забрели, и чтобы мы не догадались». «Покажи все офицеру Малинину», — поспешно произнес престарелый морпех, указывая на Димку. Пришлось корячиться и лезть на чердак за Заром. Наверху было сумрачно, грязно и сыро, воняло гниющим деревом и затхлой водой. Кругом не было ничего, кроме дыр в крыше, даже следов. «Ну, и как они тут прятались?» — скептически озирался Димка. «Одни проломы вокруг». «Они все закрыли мебелью и другими вещами». Зар увлеченно светил фонарем то в пол, то в потолок, указывая пальцем на какие-то грязевые потеки и царапины. «Вот, видишь, царапины свежие, и тут, и вон там, и здесь тоже, около каждой дыры есть. Они все перекрыли мебелью и завесили тряпьем, и муты их не увидели. Они тут всю ночь провели. Чуешь, костром пахнет». «Ну, и где эта мебель с тряпьем?» — пыркнул Димка, оглядывая пустой чердак. «Где кострище?» «Они все убрали туда, откуда взяли». Зар усмехнулся с видом бывалого профессионала, глядящего на необученного чайника. «Смотри, вот же следы. Вот тут они затаскивали на чердак через дыру в полу что-то большое и тяжелое. А вот тут видно, как тащили обратно. Видишь, грязная полоса глубоко в трещину вдавлена. Человек ногами упирался, когда тяжесть затаскивал. Они знали, что мы их искать будем, и следы замели, даже кострище убрали. Но запах от костра остался, и пол затирали в спешке, торопились уйти. У них же железных машин нет, так просто от мутов не укроешься. Значит, планировали идти по открытому месту. Нужно посмотреть, куда следы ведут». Зар, не дожидаясь Димкиной реакции, выскочил в окно, и снаружи послышался его разговор с морпехами. Чтобы не потерять контроль над ситуацией, Димка торопливо вышел в эфир и доложил полковнику о результатах работы проводника. Левинский похвалил его и приказал выяснить, куда ушли фанатики. Пока Димка вылезал с прогнившего чердака, Зар развил бурную активность на улице. Он суетился между домов, ползал на корточках, что-то бормоча, и даже недовольно заявил: «Вы тут все затоптали, пока дома обыскивали. Надо было меня с собой взять». «Чтобы тебя пристрелили террористы в случае чего?» – ухмыльнулся Димка. «Пусть сначала заметят», – набычился Зар, но престарелый морпех его оборвал. «Офицер прав, Максим», – заявил он. «Мы не можем рисковать следопытом. Ты очень ценен». Зара тут же раздула от важности. Он перестал пререкаться и продолжил ползать в траве, перебегая от дома к дому. Димка в который раз мысленно закрыл лицо рукой. «О да, следопыт. Знал бы он, полудикий болван, что такое настоящие следопыты, разыскивающие следы технологий». «Нашел!» До нельзя довольный собой Зар вылез из травы. «Тут они прошли, утром. Мы от них на полдня отстаем. Это если пешком идти. Туда они направились». Он махнул рукой в сторону ближайшей гористой гряды. «Надо по следу идти, пока он четкий. Посмотреть. Вдруг они нас запутать хотели. И где-нибудь дальше сделали петлю и в другую сторону пошли. Только давайте я первый пойду. А то вы опять все затопчете. Время потеряем». «Малинин, возьмите свой взвод и проводите следопыта», — приказал полковник Левинский, выслушав Димкин доклад. «Подтвердите направление движения террористов и возвращайтесь. Дальнейшую разведку будем проводить с воздуха». Димка расставил солдат вокруг Зара полукольцом, чтобы в случае чего защитить ценного следопыта от любой угрозы, каковая может возникнуть посреди голой равнины, и официально сообщил ему, что отряд может выдвигаться. Того раздуло от важности еще сильнее. Но это даже хорошо, потому что за дело он принялся усердно. Сам Димка внимательно следил за Заром и повторял все его движения и даже взгляды, но так и не понял, действительно ли Максим ведет их по следу, или просто притворяется, что он весь такой крутой проводник. В таком режиме они прошли метров 400, после чего Зар остановился и заявил, что следы дальше не ведут. Поковырявшись в траве, он двинулся обратно едва ли не на корточках, и через сотню метров победно заявил: «Вот здесь они свернули налево. Они прошли вперед, потом вернулись по своим следам след-след и очень осторожно пошли в другую сторону. Хотели нас запутать, роса помешала». Он на мгновение умолк и с сомнением в голосе закончил: «А они точно чистые? Чистые так не поступают. Их хороший охотник ведет. Я не знал, что у чистых такие есть». Димка решил отнестись к данному заявлению со всей серьезностью. Ведь если Зар врет, то и будет во всем виноват. А если нет, то получается, что у террористов есть опыт работы на дикой местности. Они направились к скальной гряде и влезли на нее по крутому склону. Техника туда не заедет, нужно искать объездной путь. А это время. Хорошо, хоть небо пока чистое. Хотя ветер дует холодный, и больное бедро ноет. Димка заранее шмыгнул носом, чтобы ненароком не предстать перед полковником Левинским в не лучшем свете, и вышел в эфир с докладом. Полковник отправил в указанную Димкой сторону вертолет, и в ожидании результатов воздушной разведки отряд занял круговую оборону. Полчаса Димка бдительно обшаривал взглядом скалистую гряду, в которую упиралась пустынная равнина, потом ветер опять стих, солнце пригрело, и он начал клевать носом. На этой почве у него возникла мысль оставить за себя Абдулу и под каким-нибудь предлогом залезть в десантное отделение БМП, чтобы немного вздремнуть. Это пойдет на пользу его последующей боеготовности. «Всем офицерам немедленно прибыть к командной машине!» Шипящая голосом полковника рация мгновенно сняла с Димки сонливость. Он побежал в хвост колонны, забыв о больном бедре, и опередил едва ли не всех офицеров. Пришлось ждать, когда престарелые вояки доплетутся до БМП Левинский. «Только что пришло сообщение с вертолета», — сообщил полковник, терпеливо дождавшись последнего из офицеров. «Тепловизор засек тепловые отметки в районе контрольной точки Чарли. Количество отметок совпадает с количеством террористов. Предположительно, террористы заметили вертолет. Они прекратили движение и заняли позиции. Наверняка начали подготовку к бою. Там недалеко река. Наверняка они рассчитывают на то, что звуки боя спровоцируют нашествие мутантов. Мы окажемся под атакой, и у них появится шанс уйти. Кроме того, в районе точки Чарли облачность. В любой момент может пойти дождь. Все это, по их мнению, должно нас остановить. Так разочаруем же террористов, джентльмены! По машинам!» Отряд погрузился на броню, и колонна двинулась в обратном направлении. Что такое точка Чарли, Димка не знал. Однако у экипажей БМП имелись карты, и вообще, дорогу они знали. Колонна сразу встала на нужный маршрут, обошла скалистую гряду и вышла на еще одну старую дорогу. Из-за невозможности двигаться напрямик, через скалы и расселины, объездной путь к точке Чарли длился 2 часа. Точка Чарли оказалась каменными развалинами, стоящими на вершине скалистого холма, примыкающего к склону обрывистой каменной кручи, вдоль подножия которой текла река. Все это время вертолет надежно блокировал фанатиков с воздуха, не позволяя им и носа высунуть из развалин. Но террористы успели подготовить оборону внутри них. Старая дорога, по которой двигался отряд, тянулась прямиком к холму через неровную пустошь длиной в добрый километр, поросшую невысокой травой и лишенную деревьев. Подойти незамеченными невозможно. Террористы уже увидели колонну, это ясно. Каждый, кто пойдет в атаку, попадет под пули. Но на стороне конфедерации были технологии, и агрессивные фанатики оказались бессильны перед их мощью. Полковник Левинский приказал всем занять места в десантных отделениях БМП, и стальные боевые машины двинулись в атаку. Одновременно с этим вертолет зашел террористам в тыл и отрезал им пути к отступлению. Фанатики поняли, что им конец, и начали беспорядочную стрельбу, чтобы приманить мутов. От места событий до реки было довольно далеко, метров 800. Но муты услышали грохот, и на звуки боя устремилась огромная волосатая толпа плешивых монстров. Полковник приказал БМП открыть огонь по развалинам из пушек, а вертолету атаковать мутов с воздуха, не меняя позиции и не переставая следить за логовом фанатиков. Кружащая в воздухе боевая машина поднялась выше и ударила по ломящейся к холму толпе мутов реактивными снарядами и высокотехнологичными пулеметами. Монстров перепахивало так, что от толпы за минуту осталась едва треть, которая, забыв обо всем, ринулась собирать разбросанные повсюду останки своих соплеменников. На довольный хрип жрущих мутов от реки побежала еще большая толпа. И вскоре на дымящемся поле боя, усеянном разорванными трупами, вовсю кипела массовая драка. Муты дрались за пищу, столь неожиданно оказавшуюся рядом в большом количестве, и на сражение вдали не обращали никакого внимания. Димка, разглядывающий эту картину через специальный наблюдательный прибор десантного отделения БМП, победно усмехнулся. Замысел террористов натравить на отряд мутантов с грохотом провалился, а теперь с таким же грохотом разлетаются их развалины под огнем автоматических пушек. Прочувствуй мощь технологий, ес! Через полчаса планомерного обстрела облако дыма и пыли, висящее над ставшими втрое ниже развалинами, стало совсем непроницаемым, и полковник приказал начать штурм. БМП подошли к холму вплотную и высадили десант. Бойцы элитного отряда быстро заняли склоны, взяли развалины в плотное кольцо и держали на прицеле каждую трещину в нагромождении раскуроченных снарядами обломков. После этого Левинский предоставил возможность Димкиному взводу отомстить террористам за гибель своих боевых товарищей, и Димка повел людей в атаку. Памятуя о коварстве фанатиков, чувствовал он себя крайне неуютно. Но восточный темперамент его солдат, пылающих жаждой мести, сделал все за него. Бойцы рванули в развалины с такой яростью, что он оказался последним. В глубине руин вспыхнула перестрелка, Послышали злобные ругательства. Дважды раздавался взрыв гранаты, потом что-то глухо громыхнуло, и все стихло. Подоспевшему к месту боя Димке, кипящей яростью Абдулла ткнул винтовочным стволом в тройку окровавленных трупов, лежащих за сложенными из камня укрытиями. «Их старший ушел! Свяжись с полковником, пусть встречают у подножия холма! У них был выход из развалин, они его заранее заминировали! Этих двоих убило под обстрелом, третьему оторвало ногу, он прикрывал старшему отход, тот ушел в лаз и взорвал его за собой. Отсюда мы его не догоним, и пусть позовут медика, у нас раненый». Димка поспешил наружу, на ходу выходя в эфир, но было уже поздно. Со стороны тылового склона донесся звук перестрелки, и рация затрещала голосом командира вертолета. «Не могу вести огонь! Цель смешалась с нашим подразделением! Малинин, догнать! Немедленно!» Рявкнул в эфир Левинский, и Димка побежал обратно, выводить взвод в погоню. Но немедленно начать преследование не удалось. Пока Димки не было, его солдаты решили в первую очередь вынести из развалин раненого. Выход из нагромождения обломков был узкий. Тащить раненого можно было только вдвоем и не быстро. И остальной взвод плелся следом, злобно сверкая глазами в ответ на Димкины непрерывные требования ускорить шаг. Оказавшись на улице, Димка повел взвод бегом к месту перестрелки. Там обнаружились двое раненых, над которыми возились остальные морпехи, один из которых махнул рукой в сторону глубокой расщелины. «Он ушел в скалы! Его преследует команда «Браво» вместе со следопытом!» Димка повел взвод в расщелину, но, войдя в нее, невольно остановился. Расщелина оказалась глубоким скальным коридором, тянущимся всего на десяток метров и обрывающимся в пропасть глубиной метров 15, на дне которой и протекала река мутантов. На краю обрыва залегли несколько престарелых морпехов и вели огонь куда-то вдаль, по другому обрывистому склону, являющемуся противоположным берегом реки. Словно террорист перепрыгнул расстояние в 200 метров, взобрался на вершину речного каньона по отвесной каменной стене и сейчас стреляет оттуда по морпехам. И попадает, потому что прямо навстречу Димке зар-следопыт Максим вместе с одним из своих провожатых тащили на руках второго, находящегося без сознания. «Залечь!» – выкрикнул морпех сопровождающий, увидев появившихся солдат Димки. «Снайпер на другой стороне! Всем залечь! Быстро!» Взвод немедленно вжался в землю, и Димка отдал приказ уничтожить снайпера. Но никто так и не выстрелил, потому что было совершенно непонятно, куда стрелять. Димка и сам пытался разглядеть позицию вражеского стрелка, но не смог. Престарелые морпехи, похоже, вели огонь неприцельно, видимо, били по памяти туда, где видели врага последний раз. «Нет там никого!» – выразил общее настроение Абдулла. «Или завалили уже, или ушел!» Опустошив магазины, морпехи пришли к такому же выводу. Над скалистым каньоном противоположного берега закружил вертолет, и все принялись торопливо покидать опасное место. Вертолетчики никого не нашли, и полковник приказал вертолету приземлиться, взять на борт следопыта и высадить его туда, где был замечен снайпер, потому что объезжать реку придется очень долго. Конечно же, сопровождать Зара выпало Димкиному взводу, и полет на вертолете оказался неизбежен. Когда винтокрылая машина, дрожа и завывая винтами, оторвалась от земли и пошла вверх, и оставшаяся внизу колонна мощных боевых машин стала стремительно уменьшаться в размерах, Димке стоило больших трудов заставить себя не закрыть глаза от страха. Вновь накатило забытое ощущение неизбежности смертельного падения с огромной высоты, и за 2 минуты полета он покрылся холодной испариной с головы до ног. В довершении всего оказалось, что вертолет приземляется совсем не так, как самолет, и когда винтокрылая машина пошла вертикально вниз, Димка решил, что катастрофа все-таки произошла, и они падают. Не заорал он от ужаса исключительно потому, что его опередил Зар, до сего момента прилипший к иллюминатору с выражением абсолютного счастья на своей дикарской физиономии. «Мы падаем!» С ужасом в голосе задергался облаченный в вонючие шкуры следопыт, переводя взгляд с иллюминатора на своего сопровождающего и обратно. «Нет, Максим, все окей», — покровительственным тоном успокоил его престарелый морпех. «Вертолет так приземляется. Не бойся, это надежная машина. В прошлом году прошла капремонт». Данное обстоятельство успокоило одновременно и Зара, и Димку. Но из вертолета Димка все равно вышел первым. Его взвод рассыпался по сторонам, занимая круговую оборону. Вертолет немедленно поднялся в небо, и Зар приступил к поиску следов. Полчаса он бродил по местности, и все перемещались вместе с ним. Потом Зар что-то нашел, подобрал щепоть земли, принюхался к ней и даже лизнул, чем вызвал у Димки желание в очередной раз закрыть лицо рукой. Закончив с дегустацией образцов местной грязи, Зар заявил, что напал на след, и, уткнувшись взглядом в траву, двинулся прямиком к скалистому обрыву. В нескольких метрах от него в каменной толще обнаружилась крупная трещина, под опасным углом уходящая глубоко вниз, где и заканчивалась бурлящей рекой. «Туда он пошел», — подытожил Зар. «В реку. Мы как бы на полуострове сейчас. Река с двух сторон вокруг него течет. Она его здесь огибает, просто река мелкая, а полуостров очень высокий и длинный. Поэтому с того берега, где мы были, этого незаметно. Он в реку спустился и ушел». Димка доложил полковнику, и тот приказал возвращаться. Пришлось вытерпеть еще один перелет, но на этот раз Димка имел опыт и 2 минуты перетерпел спокойно. Отряд погрузился на БМП и откатился назад, в центр, прилегающий к холму с развалинами пустоши. Там полковник организовал временный лагерь. Боевые машины расставили в круговое построение таким образом, что все вокруг простреливалось на 0,5 километра, и всякое внезапное нападение полностью исключалось. После этого вертолет ушел на дозаправку, и Левинский собрал офицеров на брифинг. На этот раз на брифинге присутствовал доктор Иванов с обоими учеными своей научной команды. «Уничтоженные террористы опознаны, их личности установлены», — сообщил полковник. «Это агрессивные фанатики, известные по именам Беркут, Леший и Снег. Главарь банды террористов, носящий имя Фридрих, сумел скрыться. Это ему удалось потому, что у него оказался сообщник. Когда наши бойцы загнали Фридриха в тупик, заканчивающийся обрывом, он спрыгнул с него в реку, но уничтожить его огнем сверху не удалось. Когда солдаты приблизились к обрыву, на другой стороне реки, на преобладающей высоте, обнаружился снайпер, который открыл по ним огонь. Снайперу также удалось уйти. Лишь по счастливой случайности он никого не убил. И сейчас я хочу услышать 2 вещи. Откуда у Фридриха 5-й сообщник? И почему им обоим удалось скрыться?» «На борту похищенного террористами парохода...» Доктор Иванов нахмурился и выглядел крайне озабоченно. «Вместе с Фридрихом находились 3 указанных вами фанатиков. Иных лиц вместе с ним не было. Это установлено совершенно точно. Вы уверены, что уничтожили всех его людей?» «Уверены», — заявил капитан Моисеенко. «Взвод офицера Малинина, занимавшийся штурмом их укреплений, извлек из развалин трупы, и они были дактилоскопированы. Личности уничтоженных фанатиков подтверждены, ошибки быть не может. Кроме того, в результате штурма Фридрих был ранен. Убегая, он оставлял кровавые следы». «Наш следопыт считает, что с Фридрихом работает Зар», — заявил один из сопровождающих Зара морпехов. «Мы с ним согласны. Это объясняет, почему снайпер, ведя огонь с 200 метров, никого не убил. Он плохо обучен и не знает, что такое бронежилет. Поэтому целился в грудь и попал в усиленную бронепластину. Попадание нанесло человеку сильный удар, но пуля пластину не пробила. А после того, как команда «Браво» залегла, он не смог ни в кого попасть. Патронов у него было немного, он все расстрелял и отступил». Морпех посмотрел на Зара. «Максим, расскажи». «Ну...» Зар чувствовал себя неловко в окружении великих носителей знаний старого мира. «Там все как-то странно было. Тот, который Фридрих, он с тем, который снайпер, раньше не встречался, потому что следы в той деревне были от 4 человек, обутых в твердую обувь. Из развалин, в которых был бой, Фридрих уполз через нору, Затем убил двоих наших, выбежал к обрыву и спрыгнул в реку. Вот. А что насчет снайпера? Подбодрил его пожилой морпех. Снайпера до того момента с ними не было, уверенно заявил Зар. Ну, рядом точно не было никогда. Если только они его как-нибудь издали увидели и перекрикивались. Только этого никто делать не будет, потому что у мутов очень острый слух. Снайпер этот пришел на скалы противоположного берега реки с другой стороны. Он точно не чистый. Обувь у него из шкур, и одежда тоже. Вот. Максим достал из-за пазухи грязный клочок шерсти. Это я там подобрал, где он стрелял. Он, когда уползал по камню, протерся. Но оружие у него, как у чистых. С этими словами Зар протянул полковнику винтовочную гильзу. Я думаю, что тот, который снайпер, он там сам по себе шел. Его вертолет испугал. Он спрятался в расселине, там со всех сторон камни, его не видно. И вода мелкая совсем, мутов нет. Потому что им нырять надо, а как раз в том месте пороги и воды по щиколотку. Место удобное. Максим с некоторой опаской окинул всех взглядом, но убедившись, что все внимание принадлежит ему, посмелел и продолжил более уверенно. В общем, он там сидел и ждал, когда вертолет улетит, потому что боялся. А потом начался бой. Он услышал и поднялся на гребень посмотреть. Увидел, как наши гонятся за Фридрихом, и решил за него заступиться. Начал стрелять, а потом увидел, что вертолет к нему летит, и уполз в реку. То есть с вероятностью близкой к 100%. Обоих террористов сожрали мутанты. Сделал вывод доктор Иванов. Любая река является гнездом мутантов. И это, как мы могли убедиться, не исключение. Террористы сами пошли в реку и неминуемо там погибли. Нет, возразил Зар. Они убежали. Река маленькая, узкая, прозрачная. Видно же, что мутов в ней не осталось. Все убежали на берег, за трупами, и там дрались. Те, кто успел кусок отхватить, в реку сразу не вернутся. В такой маленькой речке их сразу другие увидят. Набросятся скопом и еду отберут. Муты с добычей в руках становятся каждый за себя. Поэтому они будут разбегаться по таким местам, где их не видно. По канавам всяким, ямам, овражкам, пещерам. Не было их в реке в тот момент. Маленькая она слишком. Эти, как их, Фридрих и снайпер, они под водой проплыли за косогор, выбрались на другой берег и убежали. Здесь холодно, вода ледяная. Бежать надо быстро, чтобы согреться. Но там они точно встретились, потому что другого места, где можно из реки выйти, поблизости нет. А долго по воде они плыть не станут. Холодно очень, да и муты скоро вернутся. Сейчас-то река ими опять кишит. «Значит, у Фридриха появился сообщник из числа местных зараженных», – заключил Иванов. «У местного населения нет огнестрельного оружия», – напомнил ему полковник Левинский. «Мы уничтожили всех террористов, у кого оно имелось, еще 25 лет назад. Все стволы были изъяты. Ежегодные патрули, проводимые нами в Исландии, ни разу не выявили наличие признаков возвращения на остров даже примитивных пороховых ружей». «В таком случае оружие было привезено на остров недавно». Доктор Иванов поежился под порывом неожиданно начавшегося ветра и застегнул замок своей утепленной непромокаемой куртки. «Наиболее вероятно, что это сделали террористы, совершившие похищение члена правительства Фишера. Значит, они находятся на острове. Возможно, их дирижабль где-то поблизости». «Фишеру вживлен радиомаячок ограниченного радиуса действия». Левинский посмотрел на часы. «Как только вернется вертолет, мы начнем поиски его сигнала. Даже если террористы спрятали дирижабль, о существовании подкожного маячка у Фишера они не знают. Если только сам Фишер не стал жертвой их фанатичной агрессии». «Не думаю». Знаменитый ученый был спокоен. «Люди подобного сорта тешат себя иллюзией, будто имеют безукоризненные моральные принципы. Они уверены, что хотят не погубить, а спасти мир. Они не будут убивать убеленного сединами старика, не способного к сопротивлению. Всеми уважаемый мистер Фишер жив, это несомненно. На момент похищения состояние его здоровья было вполне удовлетворительным. Если Фишер жив, он мог рассказать террористам о существовании и местонахождении объекта Танго. Полковник Левинский бросил на доктора Иванова многозначительный взгляд. Они могли вырвать из него признание пытками. Но первичный облет объекта не выявил какой-либо активности в его секторе. Новых обломков у границы опасной зоны также не выявлено. Это означает, что террористы ушли туда пешком. Или они так и не узнали об объекте Танго, подхватил Иванов. Я далек от мысли, что фанатики применяли к Фишеру пытки. Его преклонный возраст вкупе с их так называемыми принципами не позволят фанатикам сделать это. Кроме того, Фишер ознакомлен с информацией по объекту Танго в общих чертах. Координаты объекта ему неизвестны. Нет, террористы ничего не знают об этом. Это однозначно. Они либо погибли, как мы предполагали ранее, либо все еще где-то здесь и ищут иголку в стоге сена. Арестуйте их, полковник. Уверен, следы найдутся быстро, раз по Исландии разгуливают зары с армейским оружием. Мы сделаем это, сэр, сурово пообещал Левинский и перевел взгляд на офицеров. Джентльмены, готовьте свои команды к маршу. Через полчаса выдвигаемся к объекту Фокстрот. Нам нужны пленные для допроса. Разойдись. Все направились к своим боевым машинам, и Димка, прибавив шаг, поравнялся с капитаном Моисеенко. Он убедился, что Зар-следопыт не слышит его, а то еще решит, что Димке начальство не доверяет важную информацию, и негромко спросил: «Что такое объект Фокстрот?» «Поселение местных Заров», — ответил тот. «Раньше там была столица Исландии, мелкий захудалый городишко. Сейчас в его руинах проживает самое крупное племя Заров. 1000-1500 голов. Есть еще объекты Янки и Зулу. Там пара племен поменьше, голов по 500 в каждом». «Так мало?» – удивился Димка. «У нас в Москве Заров полно. Только внутри МКАДа их 1300. Вроде или даже больше. И сколько ни отстреливай, меньше не становится. Плодятся быстро». «Исландия – маленький остров. Тут и до эпидемии столько народа не жило. А после и вовсе почти никого не осталось», – объяснил Моисеенко. «Когда мы здесь в первый раз высадились, то едва штук 200 взрослых Заров насчитали. Остров необитаемый был, можно сказать. Это они с тех пор так размножились. Зары везде плодятся, как тараканы. Не только в Москве». «Что, даже мутов здесь не было?» – не поверил Димка. «Мутов было мало». Престарелый капитан скривился, словно обсуждение Исландии являлось для него темой неприятной. «Все тихо сидели по своим озерам и жрали друг друга. Но как поголовье Заров начало увеличиваться, численность мутов тоже стала расти. Каждое лето мы сюда возвращаемся, и каждое лето и тех, и других все больше. Ни одного дождя без резни не обходится». «А что такое объект Танго?» Не отставал Димка. «Полковник говорил, там какая-то опасная зона. Это главное гнездо местных мутантов? Или племя агрессивных Заров? Что там за обломки?» «Узнаешь в свое время». В голосе Моисеенко мелькнуло раздражение, и он недвусмысленно дал понять, что разговор окончен. «Готовьте взвод к маршу, офицер Малинин. До объекта Фокстрот около 200 километров. Всю ночь добираться будем». Престарелый капитан едва слышно выругался, бормоча себе под нос что-то на тему того, что он уже стар для всего этого дерьма. Но все приходится делать самому. Вот бы быть ему помоложе лет на 20 и так далее. Димка не стал усугублять его раздражение и отправился строить взвод для доведения обстановки.